сказать, что ты Христа не знаешь? Как мог сказать, что не видал Его, любви Его совсем не замечаешь? Но ты не и плакал на кресте. Ты гвозди забивал в живые раны, забыв о Боге, истине, добре. Ты гвозди забивал в живые раны, забыв о Боге, истине, добре. Но если б ты хоть раз у изголовья, приняв Христа, молился всей душой, тогда б ты был с Христом, и Он с тобой. Тогда б ты был омыт Христовой кровью. Тогда б ты был с Христом, и Он с тобой. И если б ты искал Его упорно, как правду ищут, ты б Его нашел, и жизнь свою не прожил бы позорно. Он сам к тебе, как свет, как жизнь вошел, и жизнь свою не прожил бы позорно. Он сам к тебе, как свет, как